Борис открыл школу в итоге, и все вернулось к прежнему сказочному ритму. Утро, день, ночь. Но я уже не была так наивна, чтобы полагать, что мое слово что-то для него значит. Правда, я уверовала, что я сама имею для него значение. До боли закусываю щеку, когда понимаю, что ошибаюсь. А иначе зачем ему помогать выйти из машины высокой блондинки?